Бездна. Вечером я гулял с песиком во дворе. «Знаешь, почему все нынче собак заводят?» — обратился ко мне с разговором пьяный сосед. «Потому что чувствуют, жизнь всех на одну тропку загоняет. Чувствуют, что у них так же будет, как и у прочих. Необычного ничего уже не будет. Остается собакой себя выразить. Логично?» «Ну как же», — возразил я, — «в последнее время я много об этом думал. А бездна? Мы же на краю бездны живем. Что же здесь обычного, скажи?» «Какая бездна-то?» — удивился он. «Да вот же», — указал я наверх. «А, он махнул рукой. Шея устанет вверх все время смотреть». Он ушел и скоро пошел к своей парадной, и я. «Да», — думал я, — «он прав. Спокойно и плоско мы живем. Даже страх смерти куда-то исчез. До самых последних, наверное, мгновений. Со спокойной усмешкой произносим «мы все там будем», причем с особым удовольствием неопределенное «будем», а слово «там» не воспринимаем совсем. Все время смотреть в бездну страшно, это понятно, и правильно сделали, наверное, отгородившись от бездны фанеркой, только постепенно нарастает уверенность, что за фанеркой это и ничего и нет. Я вспомнил вдруг одно далекое детское лето. Прямо за домом, где я жил тогда, начиналось зачарованное пространство. На языке здравого смысла это называлось «пустырь за домами», где люди держали сараи. Для нас это было, как я понимаю, теперь зачарованное пространство. Там, среди зарослей горячих фиолетовых цветов, был фундамент каменного дома с темной и сырой лестницей вниз в подвал. В подвале этом были свалены почему-то круглые серебристые коробки с черной сгоревшей кинопленкой. Иногда туда спускался небритый мужчина с мешком, накладывал в мешок гору коробок и уносил. Как доложил наша разведка, из коробок этих он делал электроплитки. Наша организация называлась «Черная кошка». Мы проникали всюду. Наш принцип был: мы знаем все, нас не знает никто. Особенно опасной, но важной считалась экспедиция в трамвайный вагон, где хранилась продукция или отходы, какой-то артели, матовые алюминиевые трубки разной длины. Нужно было быстро выскочить из полыни, открыть двери вагона и быстро-быстро, не остаться последним, напихивать в карманы и за пазуху трубки, потом выскочить и, чувствуя страх и ликование, мчаться обратно в полынь. Потом настало время посетить сарай-корабль. Операция готовилась долго и тщательно. Лежа в лопухах, мы целыми днями изучали окружающую обстановку. Хозяев этого сарая было двое: трясущийся мужчина, видимо, контуженный, и толстый парень. Они приносили лестницу, приставляли ее к борту своего корабля-сарая, залезали, отпирали люк и, перетянув лестницу, слезали по ней вниз. И что-то там делали весь день. Слышался гулкий стук, шарканье рубанка, кашель, гулкий разговор. Поздним вечером они вылезали обратно, забирали лестницу и уходили. Однажды мы провели в нашей засаде целое утро, но хозяева так и не появились. Мы подождали еще час и поняли, что сегодня они не придут. «Вперед!» — прошептал Виталий. Замирая, мы перебежали пустое пространство, вскарабкались по корме на палубу, подползли к люку, сколотили замок и, повисев на руках, спрыгнули вниз. В корабле-сарай было темно, пыльно, луч света проникал через люк, Виталий с грохотом полез вдаль в темноту. Потом на стене появилась его большая качающаяся тень, он зажег керосиновую лампу. Показался верстак с прибитой доской упором, подвешенный на стене инструмент, ведро с гвоздями, на полке цветные непрозрачные бутылки с красками, под ногами грохотали железяки, какие-то шестигранные палки, шестеренки. «Громи!» — выговорил Виталий, и мы, подхватив железки, начали громить все вокруг, переворачивать, разбивать. Потом, подвинув к люку верстак, возбужденные, тяжело душа, вылезли и бросились в рассыпную. На следующий день кораблю-сараю была выслана разведка. Мы лежали под широкими листьями лопухов среди красноватых стеблей, и вот затихли, к сараю приближались хозяева. Они приставили лестницу, влезли, и тут увидели, что люк открыт. Контуженный спустился вниз, разъяренный выскочил наверх. Он стоял тяжело дыша, озирая полынные заросли. Он знал, что мы где-то здесь, но не знал точно где. «Если какая-нибудь сволочь мне попадется», — контужный не договорил и оглушительно выстрелил. Ошалевший, я опомнился на другом конце пустыря. Оказывается, у него есть пистолет. Но не ходить туда мы уже не могли. Это было наше зачарованное пространство от старого заброшенного никуда не ведущего шоссе до речки за кораблем сараем, узкой, заросшей, но глубокой. Помню, как мы с Виталом ползем среди мясистых бордово-розовых стеблей лопухов, доползаем до края, тихо отстранив последний лопух, смотрим на корабль-сарай, на котором появилась вдруг огромная мачта. «Антенны для передатчика!» — горячо шепчет мне на ухо Витал, и я скорее по дозам теплоты, чем по звуку, угадываю буквы, которые он говорит. Мы ползали туда каждый день. Визг пилы, шарканье рубанка, стук молотка слышались одновременно, непонятно было, сколько у них рук. То лето, кажется, теперь длиннее, чем все, что было после него. Потом я уехал и через целую жизнь вернулся, но это лето все еще не кончалось. Я проснулся в нашей комнате, затемненной тяжелыми шторами, взял с близкого стула будильник, чтобы разглядеть стрелки, и вдруг он разребежался прямо мне в лицо. Я встал, оделся и побежал искать Витала. Мы не виделись так давно. Дом его был на пустыре, далеко вокруг не было других домов. Он состоял из двух соединенных флигелей за каменной стеной. Я нажал дверь, она открылась, в комнате никого не было. Я вошел. У окна их комнаты рос высокий сиреневый куст, и свет проходил в комнату через дырку в этом кусте узким лучом. Вдруг стало темно, и опять светло, свет, темнота сменялись все быстрее и быстрее. Обернувшись, я успел понять, что с ветки перед окном, замахав крыльями, слетела птица. Я долго неподвижно стоял в тишине, потом тихо щелкнул суставом пальца, почувствовав, что щелчок скопился. Может, видел во втором дворе? Обогнув флигель, я вышел во второй глухой двор. Там было тихо и жарко. Я пошел обратно. Ну, ясно, он там, где самое интересное. Корабль-сарай. Я пробежал через заросли, но сарая на месте не оказалось. Я удивленно смотрел на пустое место, потом случайно глянул вдаль и увидел, что по речке уплывает корабль-сарай. И тут что-то щелкнуло у меня внутри и развернулось, как зонтик или как вырвавшаяся из чехла бабочка. Я не смог тогда сказать, как называется это чувство. Потом мог его назвать, но самого чувства уже не было. Я долго жил, уверенно считая кольцо автобуса концом света, и лишь совсем недавно беспокойство снова посетило меня. Может, это было влияние кометы, приближающейся к нам? «Ухожу», — сразу сказал я жене, вернувшись домой. «Куда?» «В бесконечность». «Что, новый пивной бар?» «Нет, в первозданном смысле». «Да брось ты, ласково», — сказала жена. «Вечером ребята придут, посидим. Дот расскажет анекдот». Вот этого я как раз и не хотел. «Ну, об экологии поговорим, идя на крайнюю уступку», — сказала она. «Ну, хорошо, тогда я завтра пойду». «Завтра сложнее», — забоченно заговорила она. «Завтра Марфа Даниловна обещала зайти». И вот так всегда. Вместо кометы имеем уже Марфу Даниловну. И так любая резкая идея обволакивается, усыпляется, подменивается. «А что тебя конкретно там интересует?» — поглядев на меня, спросила жена. «Комета». «Какая комета?» — строго вдруг спросила она, словно некоторые из комет, известные ей своей легкомысленностью. «Кагаутака». «Кого-кого? Кагаутака». «Ах, Кагаутака!» — с облегчением сказала жена, как будто это в корне меняло все дело. «Так вот же она». Она бросила мне журнал, но никакой кометы там, естественно, не было. Была клякса, вернее, отсутствие кляксы типографской краски на темном фоне. «Нет, в этот раз я на эту подмену не соглашусь. Я уже имел вместо вихря одноименный пылесос, а вместо галактики одноименную соковыжималку. Все, — сказала я себе, — сейчас или никогда. Тебе бы лишь из дому уйти, — зло проговорила мне вслед жена. Я выскочил на улицу, впрыгнул в автобус, я доехал до конца, посмотрел, никакой бездны наверху не было, все забивал свет согнутых фонарей. Я сел в загородный автобус и вышел возле одинокой будки, стоявшей на краю огромного темного поля. Я долго хлюпал по грязи и воде, и только войдя в полную темноту, поднял голову. О, вот это другое дело. Но где же комета? Я долго искал ее среди бесчисленных звездочек, и вдруг увидел ее в самом низу, у горизонта, тусклая звездочка с летящим от нее маленьким лучиком. Вот, я пристально смотрел на нее, и мне показалось, что она движется, лучик чуть-чуть развернулся. Потом я заметил, что лучик еще вырос. Что такое? Об этом ничего не писали. Сердце вдруг запрыгало, как пойманная рыба, точно. Приближается. Знал бы я, что это так страшно. И тут, словно вспомнив обо мне, лучик повернулся и стал светить в мою сторону. Это уже не мерцание, свет. За кочками на пустыре протянулись длинные подвижные тени. Слепящий шар приближался все быстрее, и вот весь мокрый пустырь, всегда темный по ночам, осветился ярким мертвенным светом. Быстро стал нарастать страшный грохот. Я почувствовал, что земля подо мной дрогнула. Я сделал шаг, поскользнулся, упал, земля прыгала подо мной, как живая. Потом я поднялся и увидел, как по насыпи, сотрясая все вокруг, промчался тяжелый товарный поезд. То хохоча, то снова испытывая возвращающиеся приступы ужаса, я приехал домой и лег. Проснулся я на какой-то длинной веранде. Солнце освещало ее через крайне оранжевые стеклышки. Я долго лежал неподвижно. Солнце передвинулось, светило через следующее стеклышко красное, потом через следующее зеленое, и, быстро миновав все стекла террасы, скрылось за дощатой стеной. И почти сразу же показалось вначале, снова светило сквозь оранжевое стеклышко, потом через красное, прошло через все стеклышки еще быстрее и почти сразу же засверкало через первое. Третий круг, четвертый, я закричал. Я заболел. Официально считается, что я простудился, шастая по пустырю, но на самом-то деле меня продуло из бездны. Прошло некоторое время, прежде чем я стал выздоравливать. Ко мне постепенно возвращались слух, зрение, нюх, причем свежие, обостренные, словно бы отдохнувшие и встряхнувшиеся, и сопровождалось это давно забытым блаженством. Как рыхло, кусками, с клейким прохладным ветерком отпадают кипы страниц в перелистываемой книге. На дне чистой, вымытой, блестящей чашки свет лежал контуром яблочка. Я поднялся, вышел в прихожую, в плоском луче солнца, пыль закручивалась галактиками, вот сверхнула муха, как комета. Я закашлялся и увидел, как в пыли проплыли три волны кашля. Я спустился на улицу. По стене высокого дома медленно ползла тень строительного крана и вдруг, дойдя до конца, быстро скользнула за угол. Потом я посмотрел вверх. Солнце было на месте.